Генри Кристофер Бейли. Тайна уютного коттеджа. Мистер Форчун лежал в гамаке. Его окружал аромат сирени и боярышника. За золотистым сиянием азалий тихо текла коричневая вода Медуэя. Теплый воздух лениво колыхался. Не доносилось до него ничего, кроме птичьих песен. Не видел он ни единой живой души, если не считать смутных пятнышек меж рядов хмеля на склоне, то были женщины. Мистер Форчун удовлетворенно вздохнул. Машины, люди и моторные лодки вытеснили его из прежнего любимого сада на Темзе. Новый дом был куплен ради покоя. И покой нашелся. Никто и никогда не нарушали улыбчивой истомы этого прибрежья. «Как в раю!» — пробормотал мистер Форчун, только потише. И тут над ним возникла горничная с письмами. Он взглянул и простонал. «Ну, Дженнет, у вас совсем нету совести!» — пожаловался он. Горничная уставилась на него, приоткрыв рот. «Нет, я вижу, действительно нету. Никогда не тревожьте меня, если только... не что-то по-настоящему важное, ну...» Он с отвращением посмотрел на письма. «Вы знаете мою деловую книжку? Красная такая. Лежит справа на письменном столе». Дженнет заспешила прочь. Письма, как он и боялся, оказались приглашениями. Принесли книжку. Он перелистнул страницы, лицо у него вытянулось. «Ах, тетушки мои!» — простонал он. Оказалось, что весь завтрашний день уже отдан лондонским хозяйкам. «Уберите это!» Он сунул книжку и письма в руки Дженнет. «Скажите Сэму, что утром мне понадобится автомобиль. Позвоните на Уимпл-стрит, что я приеду завтра. И не смотрите так тревожно, Дженнет. Это мне тут тревожно». Он вывалился из гамака и печально побрел по саду. Ему предстояло пропустить распускание новых ирисов, и жизнь утратила всякую радость. Следующим событием в книжке для дел был прием у леди Бланш Тёртл, устроенный для осмотра свадебных подарков ее дочери. Благотворительность завела туда Реджи Форчуна. Леди Бланш из миллионов своего мужа помогала кое-кому из освобожденных преступников, за которыми мистер Форчун по-отечески приглядывал. В остальном она для нашего повествования не важна. Среди гостей Реджи едва ли нашел хоть одну знакомую душу. Он уныло бродил вдоль длинного ряда подарков, пытаясь ускользнуть, и был остановлен женщиной, которая интересовалась ими куда больше, чем он. Обойти ее не удавалось, из вежливости пришлось остановиться и посмотреть на что-нибудь. Старинное серебро, японские фигурки, золотую табакерку, кое-какие украшения рококо, подвеску из изумрудов в платине. Но женщина не двигалась, она тяжело дышала, лицо ее покраснело, и она прижала руку к груди. «Простите, я могу вам помочь?» — сказал Реджи. Она нахмурилась, покачала головой. «Пустяки», — сказала она, — «просто мне стало немножко дурно». И, отвернувшись, отошла. Мистер Форчун, помедлив секунду, жалобно огляделся и решил, что с него довольно этого развлечения. Но когда он пробирался к двери, его остановил развощекий человек с внушительным воротничком и галстуком. «Одну минутку, сэр, мне нужно с вами поговорить». Он протянул Реджи карточку. «Мистер Джон Гуд. Международная детективная служба». «О, великолепно», — сказал Реджи и вернул карточку. «Сюда, сэр», — сказал мистер Гуд и плечиком, пухлым плечиком, оттеснил его в боковую комнату, закрыл дверь и встал перед ней. «Вы понимаете, что я здесь старший. Действую по поручению леди Бланш Тёртл. Не задержу вас надолго». «Да не обращайте на меня внимания», — улыбнулся Реджи. «Мы же не хотим шума, правда?» — улыбнулся в ответ мистер Гуд. В дверь тихонько постучали, мистер Гуд открыл, вошел, броско одетый субъект с ведомостью в руке. Он ткнул пальцем в строчку, они начали перешептываться, мистер Гуд развернулся к Реджи с некоторой свирепостью. «Так вот, сэр», — «За вами наблюдали, вы вели себя очень странно, и пропала одна штука, довольно ценная, выставленная как раз там, где вы крутились. Что вы на это скажете?» Реджи вздохнул. «Кто вас науськал, мистер Гуд?» «Как это науськал?» — вспыхнул мистер Гуд. «Я действую по поручению леди Бланш, мой милый. У меня есть полномочия, все как надо, я...» «Да-да-да-да!» — устало проговорил Реджи. «Но я Реджинальд Форчун». «Вот это номер!» — хихикнул броский помощник. Мистер Гуд шумно втянул воздух. «То есть тот самый мистер Форчун, эксперт из Скотланд-Ярда? Ну, знаете ли, это еще надо проверить». «Ну так проверяйте», — вздохнул Реджи. «Леди Бланш меня знает». Мистер Гуд прищурился с хитринкой. «Нехорошо сейчас тревожить леди Бланш. А тут за углом есть полицейский участок, там мистера Форчуна знают». «Вы только время тянете», — вздохнул Реджи. «Это мы еще посмотрим». Мистер Гуд стал еще хитрее. «Понимаете, сэр, нам ведь шум не нужен, верно?» Реджи смирился. Через 5 минут дежурный инспектор в участке уже приветствовал его с уважением. «А чем можем служить, мистер Форчун?» «Ну вот хотя бы познакомьте меня как следует с мистером Гудом», — улыбнулся Реджи. Мистер Гуд словно сжался, ему явно захотелось исчезнуть. «Да все в порядке, сэр, вполне. Я очень сожалею, что побеспокоил, но я обязан был убедиться, вы же понимаете». «И убедитесь. Инспектор, будьте добры, проведите нас в отдельную комнату». Инспектор подтолкнул сопротивляющегося мистера Гуда вперед, за ними закрылась дверь голой тесной каморки. «Вы хотите подать жалобу, мистер Форчун?» «Нет-нет, жалуется мистер Гуд», — улыбнулся Реджи. «Он, видите ли, отвечает за свадебные подарки у леди Бланш Тёртл и утверждает, что я вел себя подозрительно». Инспектор фыркнул. «И один из подарков пропал. Что именно пропало, мистер Гуд?» «Изумрудная подвеска, сэр». «И он думает, что она у меня». «Но, мистер Форчун, сэр, так нельзя», — заторопился мистер Гуд. «Я не говорил, что она у вас. Я вообще никого не обвинял». «Неужели?» — расхохотался инспектор. «Как благородно». «Но я хочу, чтобы все было ясно, честно», — сказал Реджи. «Обыщите меня, пожалуйста». «О, нет, сэр, только не я», — отшатнулся мистер Гуд. «Как можно? Я и так вполне удовлетворен». «Но я нет, инспектор, проверьте, нет ли при мне изумрудной подвески». «Это он просит, а не я», — воскликнул мистер Гуд. Инспектор, ухмыляясь, обыскал Реджи. Реджи собрал обратно свои вещи. «Ну вот и все, изумрудов нету. А теперь, мистер Гуд, кто вас науськал?» «Да никто меня не науськивал, сэр. Я не понимаю, о чем вы», — запротестовал мистер Гуд. «Там целая куча вещей, самые разные люди. Леди Бланш сама сказала мне, что половина из них толком и не знает. На такие показы приходят и без приглашения, и, простите, мистер Форчун, вы там прохаживались, задерживались, и когда мне на вас указали...» «Да-да, но кто указал?» «Ну, сэр, подошел ко мне молодой человек и говорит, вы тут детектив, да? Так вот я бы на вашем месте посмотрел туда и показал, где вы вертелись. Я знал, что там есть дорогие вещи, вы вели себя странно, а потом мы обнаружили, что изумруды пропали. Мистер Форчун, ну что бы вы сделали на моем месте?» «Я бы последил за тем молодым человеком». «Вот именно!» — хихикнул инспектор. «Да откуда мне было знать?» — простонал мистер Гуд. «Узнали бы его еще раз?» — спросил Реджи. Мистер Гуд задумался. «Ловкий парень, чисто выбритый...» — вынес он вердикт. Инспектор презрительно фыркнул. «Ну поймите, ничего такого особенного, просто проскользнул мимо». «С изумрудами», — сказал инспектор. «Вам бы, Гуд, тоже проскользнуть за ним следом». И мистер Гуд, как выяснилось, вовсе не рвался оставаться. «Да уж, мистер Джон Гуд, международная детективная служба», — пробормотал Реджи. «Ну и что самое худшее вы про него знаете?» «Да он нормальный, сэр. — снисходительно сказал инспектор. «Грешков за ним нету. Просто чертовски глуп. Ей-богу, он нам тут устроил работенку. Его молодой человек благополучно улизнул с камнями. А вы сами что-нибудь заподозрили, мистер Форчун?» «Нет, нет, это не совсем по моей части», — печально сказал Реджи. Но инспектор ошибся, никто не улизнул с изумрудной подвеской. Когда все гости разошлись, мистер Гуд нашел ее на полу. «Ну, должно быть, я нажил себе за жизнь пару-тройку врагов, и, наверное, больше, чем сам знаю». «Большинство уже повесили», — мрачно сказал Ломас. «Не думаю, что уголовники ходят на приемы к леди Бланш Тёртл. Ты видел там хоть одно знакомое лицо?» «Ни одного уголовника, ни одной уголовной фамилии в ее списке». «Ну что это значит? Я и четверти людей не знал, и она тоже». «Как говорится, старик Нувориш закатил бал, а из знатных гостей никого не знал». «Да». «Получается, твоя версия, в зале был вор?» «Да, но профессиональный вор не держит зла на мистера Форчуна. Мы же с тобой не занимаемся банальными кражами. Точнее, их расследованием». «Нет, нет, я бы не подумал, что те бедолаги, которые меня ненавидят, станут устраивать спектакль, чтобы меня обвинили в воровстве. Их идеи — это что-нибудь такое кипящее и с маслом». Ломас рассмеялся. «Ну, я бы не стал терять из-за этого сон». «Да, я и не теряю», — сказал мистер Форчун. «Ладно, прощай, дружище. Не люблю я Лондон, слишком сложно для моего нежного ума». И он вернулся в свой дом из бурого камня над бурой Медуэй и проводил славные деньки, выхаживая розы собственными руками, а от трудов отдыхал в каноэ на безлюдной реке. И Элиз, кухарка, и Джанет, горничная, заботливо его опекали. Был ленивый июньский вечер, мистер Форчун ужинал. Он сидел перед пустой тарелкой и смотрел, как остатки вишневого мороженого тают вокруг клубники. Мистер Форчун вздохнул. «Я трус, Джанет», — печально сказал он. И Джанет едва не уронила поднос кофе. «Я ведь всегда вовремя понимаю, что мне уже хватит». В мягкой меланхолии он унес сигару в сад, и, как всегда, река позвала его, он опустился на подушке в каноэ. Небо на западе над лесом еще тлело, но в воздухе уже чувствовалась ночная свежесть. Быки в сочных прибрежных лугах шурша подошли к воде. Голоса мужчин, переходивших деревянный мост к деревенской таверне, затихли. Мистер Форчун повел каноэ вялым течением под высоким берегом, где хмель поднимался сетью зелени. По ту сторону у моста стоял старый домик. Когда он приблизился, из него выбежал мужчина, увидел Форчуна, остановился и окликнул. «Эй, скажите, вы не знаете, где тут найти врача?» Мистер Форчун простонал. «Я врач», — признался он. «Что случилось?» «У мамы несчастье, упало. Кровь никак не остановить, вы бы не... очень-очень выручите». Мистер Форчун подвел каноэ к берегу и привязал к старому корню ольхи. «Спасибо вам огромное, боюсь, она сильно ушиблась, а мы тут совсем одни. Приезжаем только по выходным, прислуги нету». Он торопливо говорил, почти тараторил. «Повезло же вас встретить. Мама, я привел врача, проходите, сэр». Мистер Форчун вошел в низкую темную комнату, мужчина отступил в сторону. «Вот, пожалуйста». Мистера Форчуна толкнули вперед, он упал. Упал лицом на грубый камень, над головой глухо хлопнуло. Он вскочил и понял, что оказался в подвале. Слабый свет проникал через железную решетку, в одном конце он подошел туда. Прутья были вмурованы в каменные стены домика, он огляделся, и когда глаза привыкли к полумраку, увидел старую разбитую лестницу, ведущую к люку, через который его швырнули. Подвал занимал почти всю площадь под домом, вырытый в песчанике, пустой, кроме стула и кувшина на нем. Он взобрался по шаткой лестнице и толкнул люк, тот не поддался, а когда Форчун нажал сильнее, лестница хрустнула под ним. Он замер и прислушался. До него донеслось движение и едкий запах. «Ох, тетушки вы мои!» — пробормотал он. И тут заговорил женский голос. «Прощайте, мистер Реджинальд Форчун», сказал он и выдал странный задыхающийся смешок. «Прощай, Форчун», сказал мужчина, «а я пойду утоплю твое каноэ». «Прощайте, мистер Форчун», снова сказала женщина. «Внизу вам оставили воды. Жарко нынче, правда, скоро захочется пить. Только не пейте, пока не станет скучно. Там довольно много стряхнина. Прощайте». Он услышал, как закрылась и заперлась дверь, услышал, как завели автомобиль, мотор взвыл, и затих вдали, в подвале стало очень тихо. Мистер Форчун сел на песчаник и принялся соображать. Домик, он знал, принадлежал художнику. Сдавался меблированным. Стоял один на конце переулка, который ни к чему больше не вел. Ближайший дом в полумиле. Даже если бы он закричал так, чтобы звук выбрался из подвала, слушать было просто некому. А крик способствует желанию пить. Этой ночью его не хватится, слуги не ждут его допоздна. Утром, обнаружив, что он не пришел, начнут искать. Они знают, что он ушел на реку в каноэ. Каноэ найдут затопленным, реку станут прочесывать. День работы, несколько дней работы. А он тем временем лежит в подвале с кувшином отравленной воды в очень уютном коттедже. Ломас встревожится и займется делом. Ломас поставит на него людей. Они могут что-то нащупать. Могут догадаться проверить пустой домик. Но когда? Сколько он продержится без воды, сколько выдержит соблазн глотка из этого кувшина? «Боже мой, я уже пить хочу!» — пробормотал он. Может, женщина просто его пугает, может, вода вовсе не отравлена? Он окунул кончик пальца и коснулся языком. «Горько!» Да, она сказала правду, стряхнину немало. И он будет сидеть, сгорая от жажды, глядя на ее отравленную воду. Она явно много думала о том, как заставить его помучиться. «Да уж, кажется, я не хочу ее развлекать», — сказал мистер Форчун. «Лучше все упростить, лучше не ждать, пока проклятая вода начнет манить. Вылети конец!» Но, положив руку на кувшин, он остановился. «Реджинальд, ты паникуешь», — одернул он себя. «Ты раскисаешь». Он оценил свои ресурсы — несколько сигар, коробок спичек, маленький перочинный нож. Он поднялся и прошелся по подвалу. Балки и доски наверху были дубовые, против них, против тяжелого люка, его нож был бессилен. Он попробовал прутья решетки, крепкие. И даже если бы он их выломал, отверстие слишком мало для побега. Он сел на пол и разломал стул, когда накопил... Кучу щепок часть нарезал на тонкие стружки, работая быстро. Все перенес к решетке, протолкнул стружку наружу в сад, а сверху щепки, чиркнул спичкой и взглянул на часы. 10. Поджег кучку, раздувая пламя и осторожно подкармливал огонь. Горело плохо, все лежало в спутанных кустах, зато дымило так, что кусты давали целые волны белого дыма. Вскоре сквозь потрескивание и шипение огня он услышал тяжелые шаги и голоса, тогда он прижался к решетке и закричал в дым. «Помогите! Помогите! Выпустите меня!» «Ну надо же! Вот так штука!» — донесся голос густой от пива. «Прямо у стены старого домика!» Реджи закричал снова. «Помогите! Помогите! Вытащите меня!» «Слыхал, Берт, будто из-под земли!» «Ты где там, приятель?» «Внизу, в подвале. Заперт, в подвале. Вломитесь в дом и поднимите люк». «Как же тебя угораздило там запереться? И чё это ты костер разводишь? Ты кто такой-то, парень?» «Мистер Форчун из Саутли. Вломитесь в дом и откройте люк». «Эд Берт, тот лондонский джентльмен из Саутли. Как вы там оказались, сэр?» «Люди заперли дом, пока я был внизу». «Ну надо же! Повезло вам! Увидели дым, когда шли из трактира домой!» «Еще как повезло!» — сердито буркнул Реджи. «Только вот интересно, я вообще выберусь?» «Да мы вас мигом!» Наконец, их подхлестнуло к делу. Звонко разлетелось окно, на пол с глухим стуком рухнуло тяжелое тело. Люк подняли, и Реджи, держа кувшин, осторожно поднялся по сломанным ступенькам. «Заперли-то вас, сэр!» — с любопытством сказал его спаситель. «Заперли», — улыбнулся Реджи. «Ошибка вышла, я и не знал, что в старом домике кто-то бывает». «Не знали? Ладно, о, благодарствуем!» Деньги перешли из рук в руки. С некоторым трудом он отделался от этих доброхотов-кенцев. Любопытство в них было неискоренимо. Домой по дороге мистер Форчун вошел через парадную дверь. Дженнет горничная выбежала в холл на звук шагов и увидела его с кувшином в руке. Она уставилась совершенно растерянно. «Это я, Дженнет», — сказал мистер Форчун и подошел к телефону. Большие глаза Дженнет не отрывались от кувшина. «Я думала, вы ушли на реку», — пролепетала она. Мистер Форчун с отеческим интересом наблюдал ее смятение. Так и было. Он перенес телефон в кабинет, унес туда же кувшин и сел делать междугородный вызов. Он никогда не вставал рано, он все еще был в пижаме и брился, когда к дому из бурого камня подъехала большая машина. Из нее вышли четверо. Реджи улыбнулся. «Ничего себе! Подняли всю полицию!» — пробормотал он. В дверь постучали. «Достопочтенный Сидни Лома, сэр», — сказала Дженнет, дрожа от благоговейного ужаса. «Пусть все заходят», — сказал мистер Форчун и вытер лицо. В следующую минуту Ломас уже был рядом и сжимал обе его руки. «Дорогой мой, слава богу, ты жив. Я бы себе не простил, если бы с тобой что-то случилось. После той истории со свадебными подарками я не должен был позволять тебе одному ехать сюда». За Ломасом в комнату вошли массивный суперинтендант Белл, инспектор Морден, темный худой и симпатичный молодой человек, мистеру Форчуну незнакомый. «Тьфу ты, ну ты, а! Все таланты Скотланд-Ярда!» — сказал он. «Очень лестно!» Он устроился на подоконнике, стульев не хватало. «Значит, вы думаете, это те же люди, что устроили трюк со свадебными подарками, заперли меня в подвале?» «Да, примерно так же я и думал». «Ты всегда считал историю со свадебными подарками опасной?» — кивнул Ломас. «Я должен был за тобой приглядеть. Слава богу, ты выкрутился. Больше рисковать не будем, Реджинальд. Теперь к делу. Какие есть версии?» «Ну, кто-то жаждет моей крови. Видимо, это месть». «Так точно, сэр», — кивнул Белл. «Кто-то, кого вы посадили, взялся за вас, или его дружки?» «Не могу вспомнить никого, кого я осудил и кто недавно вышел из тюрьмы». «Я это проверил», — сказал Ломас. «Никого. И вообще, твои осужденные обычно не выходят так быстро». «Но ведь у них есть друзья», — упрямо сказал Белл. «Это месть без вариантов». «Да, очень тонкая месть. Вы заметили, им мало просто убить меня. Они могли сделать это вчера ночью, нож в спину, в темном домике выстрел, и меня бы не стало. Но этого оказалось недостаточно. Сначала они попытались меня опозорить, потом заперли меня с кувшином отравленной воды. Я должен был помучиться, прежде чем умереть». «Дьявольщина!» — выругался Ломас. «Ненависть!» — пожал плечами Реджи. «Кто-то очень на меня озлобился». «И этот кто-то — дружок одного из тех, кого вы отправили за решетку, сэр», — сказал Белл. Инспектор Морден угрюмо свел брови. «Это все прекрасно, но если нам придется перебирать всех дружков, всех, кого мистер Форчун повесил, ох, работка получится долгая». Белл с благоговением смотрел на серьезное лицо мистера Форчуна. «Есть кто-то на примете, сэр?» — тихо спросил он. «Думаю, женщина вчера ночью была той самой женщиной с больным сердцем, что помешала мне на показе свадебных подарков». «А, то есть что, приступ был подстроен или...» — спросил Ломас. «Нет-нет, не думаю, что подстроен. Женщина средних лет, но выглядит старше. Много седины, рост обычный, средний, полный. Пятнистый цвет лица, карие глаза, поставленный голос. болезнь сердечной мышцы. Она пользуется амилнитритом, я его учуял. С ней был молодой мужчина, среднего роста, темные волосы и смуглая кожа, одет с претензией. Коричневый твид и веточка вереска в петлице. Инспектор Мордон усмехнулся. «Не то чтобы много, сэр, верно?» «Ну, я понимаю, простите, это все, что у меня есть», — виновато пробормотал Реджи. «Ах да, кажется, они уехали на маленькой машине». «Ну, кто-то мог заметить машину», — сказал Ломас. «Это уже кое-что. Кто-то мог встретить этих людей, кто-то должен знать, кто снял домик. Вот над чем тебе работать, Белл. Если нужны люди, скажи, по дороге в город я заеду к главному констеблю в Мейдстоуне. А теперь послушай Форчун, дружище. Я оставляю тебе сержанта Андервуда». И он вытолкнул вперед симпатичного юношу, который застенчиво улыбнулся. «Это, так сказать, твой новый секретарь. И он не отпустит тебя от себя ни на шаг». «О, но все это ужасно неловко», — сказал мистер Форчун. «Я как раз собираюсь принять ванну». Под надзором сержанта Андервуда, твердого, но не суетливого, он вернулся к своей спокойной жизни, а суперинтендант Белл и инспектор Мордон, презрев удовольствие, провели трудовые дни, пытаясь отыскать даму с больным сердцем и ее спутника. Они сняли скромную комнату в Мейдстоуне. Им не хотелось привлекать внимание, тем более показывать, что управление уголовного розыска всерьез тревожится за безопасность мистера Форчуна. Они обнаружили, что местные жители крайне заинтересованы делом и пересказывают его с живописным украшательством, но новых сведений не имеют. Представьте себе, как они, ненавязчиво приехав на велосипедах, появляются у ворот мистера Форчуна в сумерках. С другой стороны дома на веранде мистер Форчун лежит в длинном кресле с первой после ужина сигарой. Сержант Андервуд сидит рядом и изучает трактат по беспроволочному телеграфу. Андервуд настораживается, бесшумно встает и становится перед мистером Форчуном, держа руку в кармане смокинга. Мистер Форчун хихикнул. «Не торопись, дитя мое. Эту походку я узнаю». Из утопленного голландского садика поднялась квадратная фигура суперинтенданта Белла, а рядом, как подпорка, вытянулся инспектор Мордон. «А, выходит, первый заговорщик и второй заговорщик», — улыбнулся мистер Форчун. «Ну, здравствуй, Белл. Вид у тебя что-то тревожный. Маленький глоточек тебе бы не повредил. Наполним кубок, что очищает сегодняшний день от прошлых сожалений и будущих страхов. Говорите». «У меня вода», — мрачно сказал инспектор Мордон. «Обычная вода». «Ничего другого, пока работаю, спасибо». «Ах, что за жизнь! Ну что за жизнь!» — пробормотал Реджи. Но Белл позволил себе попробовать бренди мистера Форчуна 1870 года. «Знаете, сэр, это из тех дел кажется легким, пока не возьмешься». И Белл начал изливать душу. «Найти людей, которые сняли домик. Казалось бы, любой справится, а вот и нет. Не такое уж это и легкое дело». Домик сняли не через агентство, а напрямую владельца. Тот сидит в своем лондонском ателье, дал объявление, сдается меблированным. Пришла молодая женщина, миссис Джон Смит, если угодно, сказала. Берет на пару месяцев, заплатила вперед, и он не стал морочиться с рекомендациями. Он и не помнил ее внешности. «Приятная и вполне леди», — говорит, но почти уверен, что была молодая. «Это нам не поможет». Казалось бы, кто-нибудь из местных должен был заметить людей в домике. Не находим никого, кто хоть раз обратил внимание. Казалось бы, машина должна была кому-то броситься в глаза. Говорят про серый двухместный Кинг, который будто бы виделся в переулке, но никто не скажет, когда, да и серых двухместных на дороге полно. «Ох, похоже, вы изрядно намучились, Белл», — задумчиво сказал Реджи. «Да не в мучении дело, сэр, мы просто не продвигаемся». «Да, хорошо сказано», — пробормотал Реджи. «Андервуд, глянь, чтобы никого рядом не было». Сержант Андервуд прошелся вокруг за их спинами и Белл продолжил. «Они достаточно умны. Признаться, сэр, мне неприятно думать, что они сейчас обходят нас и уходят чисто». «Но они попробуют еще раз, не правда ли?» — улыбнулся Реджи. «Только этого и не хватало, Белл. Для департамента прямо подарочек». «Так я ж не о департаменте думаю, сэр, я о вас думаю». «В прошлый раз было совсем уж близко». «Да, я как-то не хочу, чтобы они пробовали снова», — согласился Реджи. «Ну вот оно как, сэр», — настаивал Белл. «У нас ничего. Казалось, зацепок много, а все распалось». «Я не понимаю, что значит «много», — вмешался Морден. «По-моему, у нас ничего и не было. Найти седую женщину с больным сердцем, парня с вереском в петлице и серый двухместный. Да проще просить нас искать женщину с двумя глазами и носом и мальчишку в штанах». «Нет, я бы так не говорил, Морден», — мягко сказал Реджи. «Не говорил бы, тут есть детали». «Есть, сэр. Ну так я их не вижу». Морден раздраженно взвился. «Может, вы скажете, чтобы вы сделали, мистер Форчун?» Реджи пошевелился в кресле. «Придется доводить это до конца», — сказал он. «Ладно, Морден. Я бы обошел всех аптекарей в Танбридж-Уэльсе и спросил бы, не продавали ли они за последний месяц-два новым покупателям амилнитрит или нитроглицерин». «Нитроглицерин? Это ж динамит, да?» — вскрикнул Морден. — «Вы что, сэр, думаете, они взрывчатку используют?» Реджи покачал головой. «А у тебя слишком богатое воображение, Морден. Нет, речь не о бомбах. Нитроглицерин помогает сердцу. Но, скорее всего, она пользуется только амилнитритом. Так вот, если в Танбридж-Уэльсе появилась новая покупательница, которой нужен этот препарат, и у нее есть молодой человек и серый двухместный, я посмотрю, что можно сделать». «Ума не приложу», — сердито сказал Морден. «Если вы все это знали, сэр, почему не сказали нам раньше?» «Дорогой мой, ну, дорогой мой, я сказал», — вздохнул Реджи. «Я сказал, у дамы сердце, вероятно, амилнитрит, а у мальчишки вереск». «А где тут Танбридж-Уэльс, мистер Форчун?» «Там, где растет вереск. Ближайшее место отсюда, где есть вереск, холмы за Танбридж-Уэльсом, в сторону Кроубора. Конечно, он мог сорвать и где-то еще. Они могли проехать на машине далеко. Но тогда он бы не стал останавливаться, чтобы рвать вереск. Скорее всего, у них база где-то рядом, и, скорее всего, свои цветочки он берет возле дома. Я бы начал с Танбридж-Уэльса». «Весьма ловко, мистер Форчун», — с благоговением сказал Белл. «Если они вообще были в Танбридж-Уэльсе, они уже давно уехали», — проворчал Морден. «Мы на день-два опоздали на эту ярмарку». «Ты так думаешь?» — вздохнул Реджи. «А я думаю, они со мной еще не закончили. И я думаю, они не боятся ни меня, ни вас, Морден». Инспектор Морден сверкнул глазами. «Да, потрепали они вам нервы, сэр», — сказал он. «Ничего, испугаются, когда мы до них доберемся». «Вот уж не знаю», — сказал Реджи. «Прошли дни. Сержант Андервуд многое узнал о бегониях и кое-что о белых винах Франции. И вот однажды днем к дому подкатила нанятая машина. В ней был суперинтендант Белл. Он нашел Реджи среди роз, тот отчитывал садовника. Брови Реджи поднялись. Суперинтендант кивнул. Реджи взял его под руку и отвел в сторону. «Кажется, мы их нашли, сэр», — сказал Белл. «Живут в меблированном доме в Танбридж-Уэльсе, и наглые, хоть в витрину ставь. Все сходится. Мать и сын приехали 2 месяца назад. Женщина пользуется амилнитритом. Сын ездит на сером двухместном. По виду, как вы говорили. Она стареющая, оба смуглые, он фронтоватый». «А вы их раньше знали?» Белл покачал головой. «Нет, они по нашему ведомству не проходили, на вид вполне приличные. Вам надо съездить и опознать». «Вы их не спугнули?» «Нет-нет, они не знают, что за ними следят. Но даже если бы и знали, не уйдут. У Мордена достаточно людей». «И как они себя называют?» «Вэйр». Он вздрогнул, руки Реджи сомкнулись на его рукаве. «А что такое, сэр? Мне это ничего не говорит». «А ты не помнишь?» — тихо спросил Реджи. 15 лет назад в Котсволдсе. Клод Вейер». Белл задумался. «А, да, да, художник, верно. Его повесили за убийство женщины». «Да». «Дело вел тогда я», — сказал Реджи. «Я причина того, что его повесили». Реджи передернуло, Белл уставился на него. «И это его жена и сын? Ну, тогда все объясняется». «Но они бы не стали брать свою фамилию, сэр». «Она бы стала», — сказал Реджи. «Господи помилуй», — выдохнул Белл. «Ну ладно, сэр, надо действовать. Вам лучше поехать и взглянуть на них». «Да, мне придется их увидеть», — медленно сказал Реджи. «Но сначала я хочу поднять архив». Он повернулся к сержанту Андервуду, который тактично держался на заднем плане. «Скажи Сэму, машина нужна немедленно, я еду в город, а ты остаешься здесь». Сержант Андервуд замялся. «Я прошу прощения, сэр, но у меня приказ никогда не оставлять вас одного». «Все в порядке. Суперинтендант едет со мною. А здесь нужен человек, который знает место. Ты должен смотреть в оба». На следующее утро машина мистера Форчуна въехала в Танбридж-Уэллс и на миг притормозила, свернув с главной дороги. К дверце подошел инспектор Морден. «Парень вышел в город, гуляет. Женщина дома». Машина тронулась, пошла в гору и въехала меж липами и каштанами к серым старомодным домам, наполовину утопленным в листве. Реджи Форчун вышел и позвонил в дверь, ее открыла пожилая служанка. «Будьте добры, скажите миссис Вейер, что к ней пришел мистер Реджинальд Форчун». Его провели в гостиную, которая выглядела так, будто ее не трогали с 1860 года. Наверху послышалось движение, медленные тяжелые шаги по лестнице. В комнату вошла женщина, остановилась у закрытой двери и посмотрела на него. Она была почти с него ростом, на плечи ее была накинута индийская шаль, багряная с золотом, и на ее фоне голова казалась бесцветной. Полное смугло-желтое лицо, груда седых волос, будто металлическое. Он увидел темные глаза. Это была женщина с показа свадебных подарков. «Значит, вы все-таки пришли ко мне, мистер Форчун?» — сказала она. «Вы сами сделали это необходимым, мадам». «А что вы... что вы сотворили с моим сыном?» «С ним все в порядке, пока ничего. Сначала я пришел к вам». «Так лучше». Ее руки шевельнулись под шалью. Реджи метнулся к ней, сжал ее руки выше локтей, она слабо вскрикнула. Из-под шали выпал револьвер, он пнул его в сторону и отпустил ее. «Прошу вас, присядьте, мадам». «Трус!» «Нет, я так не думаю», — серьезно сказал Реджи. «Но так будет лучше. Снаружи полдюжины людей знают, что я у вас. Если бы вы меня убили, уйти вам уже было бы некуда». «Я же говорю, вы трус. Вы знаете, кто я?» Реджи поклонился. «Жена Клода Вейера, мадам». «Вдова Клода Вейера, мистер Форчун. Вы его повесили». Ее дыхание участилось. «Ах, вы не посмеете мне этого отрицать». «И вы ждали все эти годы, чтобы убить меня?» Она рассмеялась. «А вы думали, я забуду, мистер Форчун? Мне пришлось ждать. Одна я бы не справилась. Я не была уверена. Мне надо было вырастить детей, объяснить, что они должны сделать». «О, я так и думал», — пробормотал Реджи. «Да поможет нам всем Бог. Значит, вы растили своих детей, чтобы... что? Они меня убили, а дальше?» «Но вы же убили их отца. Они живут, чтобы наказать вас. А теперь вы будете продолжать счастливо жить, не так ли вы, трус?» Голос Реджи был мягок. «Я не боюсь, миссис Вейер», — сказал он. «Я слишком многое знаю, но вы, полиция, сейчас у вашего дома». «Да, вы опять выкрутились», — вскричала она. «О, вы хитрый, хитрый! Вы и раньше ушли. Да, вы в безопасности на время. Но что вы можете сделать? Вы отправите нас всех в тюрьму. Возможно, я умру там. Я долго нигде не проживу. Но повесить нас вы не сможете. Мы вас не убили. А дети выйдут оттуда и будут пробовать снова, снова и снова. Вы научили их тратить жизнь. На что? На убийство. Боже, по-вашему, они для этого родились? Да, да и да, закричала она. Вас это пугает, правда? Я думаю о них, медленно сказал Реджи. Вы! Она расхохоталась. Вы загубили их отца. Это вы им так сказали. Но вы не сказали им всего, миссис Уэйр. Ее поразило это, она на миг замолчала. «Это неправда», — яростно сказала она. «Они читали материалы дела». «Верно, в газетах, а то, чего вы не сказали на суде, вы им рассказали». Она уставилась на него. «Я ничего не сказала. Адвокаты не позволили. И они были мудрые». «Что вы имеете в виду?» «А вы не помните». 15 лет назад Кэролайн Пауэр нашли мертвой на железнодорожных путях у входа в Котсволдский туннель. Но ее убили до того, как поезд прошел по телу. Ее голову разбили ударами палки. На плаще были следы мужской руки, удары наносил левша. В ране нашли щепки дуба. Клод Вейер был левшой. Его ладони соответствовали следам, у него была дубовая палка, от которой отщепились кусочки, на ней была кровь. Это и были мои доказательства. Но это все ложь. Ее убил поезд. А зачем мне лгать? Я не знал ни Клода Вейра, ни вас, ни Кэролайн Пауэр. Я был там, чтобы выяснить правду и добиться справедливости. Это благодаря вашим доказательствам повесили Клода. Так сказали адвокаты, так говорили все. Справедливость. Вам платят, чтобы вы нашли, кого повесить. Вы хотите найти, кого повесить. Так вы зарабатываете. Так вы и стали знаменитым. Нет, я на стороне тех, кого обидели. Я за слабых. Она рассмеялась ему в лицо. Вот почему я здесь сейчас. Вы пытались меня разорить. Вы пытались меня убить. А теперь полиция у вашей двери. Зачем мне с вами спорить? Не знаю, все это бесполезно, сказала она. «Для меня», — Реджи пожал плечами. «Я могу защититься, миссис Уэйр, а для вас не знаю. Я думаю о ваших детях». Она молчала, дышала часто. «Вернемся к самому началу. Вы были замужем за Клодом Вейером несколько лет, вы жили бедно. Потом умер ваш отец и оставил вам деньги. И уже после этого Кэролайн Пауэр поселилась рядом. Зачем она приехала?» «Нет, вы этого не знали». Но она очень сблизилась с Клодом Вейером. «Ни слова против моего мужа, я не стану слушать!» «Вы боитесь правды. В тот день, когда умерла Кэролайн Пауэр, она приглашала вас на чай. Днем она передала, что ей не здоровится, и вы не пошли. А почему она передала такое сообщение?» Реджи вынул пухлый бумажник и нашел старое письмо. «Вы же знаете почерк Клода Вейера. Прочтите это». Покойник написал Кэролайн Пауэр утром в день убийства. «Дорогая Карло, подержи старую дуреху за чашками до темноты, а потом мы долго не задержимся, Клавдий». Вдова разбирала слово за словом. «Карло? Он называл ее Карло?» Еле слышно сказала она. «А меня?» Ее желтоватое лицо вспыхнуло, потом она выкрикнула. «Вы не показали это на суде!» «Вам и детям и так было тяжело. Мы не хотели ранить вас еще сильнее, а теперь дети-то все еще есть. Понимаете, Клод Вейер хотел, чтобы вы шли домой в темноте от коттеджа Кэролайн Пауэр, и тогда... тогда должно было случиться кое-что. Но Кэролайн Пауэр не пустила вас к себе. Она сама вышла ночью на ту дорогу через железнодорожные пути. Там, где Клод Вейер ждал вас, он встретил ее. «А зачем это было ей?» «Вы не догадываетесь», — мягко сказал Реджи. Она, должно быть, пошла к нему сказать, что не вынесет мысли о том, что он убьет вас. «Убьет меня? Это ужасно! Он любил меня!» «Зачем же он хотел отправить вас по той пустынной дороге в темноте, туда, где она погибла? Вы помните серый плащ, в котором она была? Он был похож на один из ваших». «Я не верю!» — закричала она. «Клод никогда не убивал ее!» «Вы видели Клода Вейера после приговора?» «Но вы мучаете меня!» Она схватилась за грудь. «Вы хотите, чтобы ваши дети знали правду?» Печально сказал Реджи. «Я больше его не видела». Она опустилась на диван, дрожа. «Мне сказали, он не хочет меня видеть. Его сломал стыд. Вы разбили ему сердце». «О нет, его сердце не было разбито», сказал Реджи. «Он не хотел вас видеть. Перед смертью он написал кое-что, сказал, это надо отправить вам. Мы не отправили. Мы хотели уберечь вас. А теперь вам придется узнать». Он протянул ей лист с официальными печатями и подписями, но большую часть занимал почерк Клода Вейера. «Я хочу, чтобы это было отправлено женщине, которая называет себя моей женой, Миллисент Вейер. Она меня погубила, и она должна это знать. Эта дурочка все пишет мне, что знает, я, мол, невиновен. Так оно и есть. Я убил Кэролайн, но не собирался убивать ее. Я собирался убить Миллисент. Кэролайн шла по дороге в проклятом сером плаще, и я уже свалил ее и почти убил, прежде чем понял, что это моя Карло. Вот что я хочу, чтобы Миллисент знала, когда меня не станет. Она меня сгубила. Она и ее отец, который не дал нам ни пени своих денег, пока не отправился к черту и не оставил их после себя. Миллисент мне была нужна только для этого, и я хочу, чтобы она это знала. Когда деньги, наконец, пришли к ней, я занялся тем, чтобы от нее избавиться. Я бы сделал это достаточно надежно, даже несмотря на того умника Форчуна. Но когда я увидел, что на земле лежит моя Карло, я потерял голову. Я хотел оттащить тело на рельсы и сделать так, чтобы поезд разрезал его наверняка. Но с Карло я не смог. Я бросил ее на линию и убежал, и на следующий день мне пришлось вернуться к дорогой Миллисент. И это был ад, а другого ада нет. Вот что я хочу, чтобы Миллисент знала. Последняя предсмертная речь и признание мое, Клод Вейер». Женщина на диване выдавила. «Он сошел с ума. Он сошел с ума». «Нет, я так не думаю», — мягко сказал Реджи. Он говорил от сердца. «Как жестоко! А почему он пишет «женщина, которая называет себя моей женой»?» «Мы узнали это только после его смерти. До женитьбы с вами он был женат на Кэролайн Пауэр и не развелся». Реджи положил ей на колени свидетельство о браке. «До того...» Руки у нее дрожали так, что она не могла прочесть. «До того, как женился на мне, значит, я...» «Мы скрывали это от вас сколько могли», — сказал Реджи. «Но этот человек не должен ломать жизни ваших детей». «Дети!» Выдохнула она, и ее снова скрутило, дыхание стало рваным. Реджи уложил ее на диван. «Ваше лекарство, амилнитрит, где он?» Она нащупывала что-то в платье, он помог ей, резкий запах заполнил комнату, приступ отступил. Она лежала бледная и неподвижная. «Ну что ж, теперь снизошел покой», — тихо сказал он. «Покой? Ах, какой еще покой?» «Покой для них», — сказал Реджи, — «и для вас в них». Она молча лежала, пока он собирал бумаги, смотрела на него, страх и удивление в глазах. За окнами послышались голоса, голос суперинтенданта Белла и еще один, который Реджи знал. Там спрашивали, чья это машина. «Машина мистера Форчуна». «Ах, Реджинальда Форчуна! Тогда где же он?» «У миссис Вейер». Смех, торопливые шаги и решительный голос Белла. «Если ты к ним, я с тобой, парень». И в комнату, крепко удерживаемый Беллом за правую руку, ворвался тот самый молодой человек из домика. «Эй, что вам нужно от моей матери?» — закричал он. Со мною вы должны рассчитаться, эй!» «Малькольм! Малькольм!» Она с трудом поднялась с дивана и протянула к нему руку. «Я была не права. Это все ужасная мерзкая история. Я заставила тебя делать зло, дорогой, не сердись, я не знала. Мы должны забыть. Забыть все». «Забыть?» — выкрикнул юноша и шагнул к Реджи. «Что вы тут ей наговорили? Вы знаете, кто я? Я сын Клода Вейера. Вы знаете, что у меня на вас?» «У вас нету ничего против меня, мистер Вейер. Перед смертью ваш отец признался, что убил Кэролайн Пауэр». «Это ложь!» «Нет. Нет». Мать, шатаясь, подошла к нему. «Не надо, Малькольм, не надо. Я видела признание, которое он написал. Это очень подло. Тебе не надо это читать, милый. Ему ведь не обязательно это читать, правда, мистер Форчун?» «Так значит, он убил ее?» — вскричал юноша. «Ты читала его признание, мама!» Она обняла его своими слабыми руками. «Прости, дорогой, прости!» — всхлипывала она. «А теперь все кончено», — тихо сказал Реджи. «А вам надо жить. Прощайте». Он на миг положил руку юноше на плечо. «Прощайте». Снаружи у серого дома он стоял рядом с суперинтендантом Беллом, смотрел на окна и пробормотал. «Да поможет им Бог. Да поможет нам всем Бог». «А да, сэр, но что же нам делать?» «Делать?» Реджи уставился на него. «Господи, да я и так сделал достаточно». «Ничего. Все кончено». «Но что мне сказать мистеру Ломасу?» «Я сказал все Ломасу вчера. Скажите ему. Ну, скажите, что вы видели в этой комнате, и все». Машина увезла мистера Форчуна обратно к дому у реки. Сержант Андервуд открыл дверь. «Ну, что скажешь?» — устало улыбнулся Реджи. «Ничего, отлично. Тогда скажи, Дженнет, что я хочу ее видеть в кабинете». Дженнет вошла, лицо бледное. «Все кончено, Дженнет», — сказал Реджи. «Тебе лучше поехать домой к матери». Она молча смотрела на него и боролась с собой, пытаясь успокоиться. «Ах, вы знаете...» — вырвалось у нее. «Вы знаете обо мне?» «Да, уже давно, дитя мое». «Я не вынесу. Я думала, что вы не поймете, почему вернулись из того ужасного домика живым. Мистер Форчун, это же я сняла тот домик. Это я рассказала, что вы ночами ходите на реку». «Я знаю, для этого ты здесь и была». «А что вы сделаете с нами?» «Я только что вернулся от твоей матери. Я показал ей признание твоего отца, что он убил Кэролайн Пауэр». «Отец это сделал?» — вскрикнула она. «И мама теперь это знает и верит?» «Она знает, сомнений больше нету». «Боже!» Она откинула волосы назад. «Я чувствую себя безумной. Мы пытались, мы мучили вас в том ужасном домике. А что вы с нами сделаете?» «Ничего, дорогая», — сказал Реджи. Она уставилась на него широко раскрытыми глазами. «Ничего?» — прошептала она пораженно. «Вы? О, вы хороший человек». «О, нет. Увы, не я», — печально сказал Реджинальд Форчун.